Троны русских монархов. У слова «трон» есть два значения. Первое – это символ и атрибут верховной власти в государстве. Второе – полнота этой власти. Покинуть трон означает потерять власть, управление государством. В Зимнем дворце Санкт-Петербурга есть Петровский зал. Просторное величественное помещение. Там, в специальной нише на возвышении, находится золоченый трон с российским гербом на внутренней стороне спинки. Ниши и стены Петровского тронного зала обтянуты красным бархатом. На стенах – картины со сценами военных баталий, в которых Петр I принимал участие. Это помещение царь никогда не видел и в него не заходил, на троне не сидел. Тронный зал – лишь дань памяти великого правителя. Зимний дворец, резиденция русских царей в зимнее время, был создан итальянским архитектором Растрелли в 1754-1762 годах, то есть уже после смерти Петра. Позднее его достраивал француз Монферран, а после пожара 1837 года – русские архитекторы. Они по-своему отобразили тронный зал Петра I. До нас он дошел в том виде, в каком его основательно восстановили в конце XIX века. Слово «трон» не русского происхождения. Его корни в латинском и греческом языках. В процессе возвеличивания роли короля слово «трон» утвердилось во Франции, позднее в Германии. В Библии оно неоднократно упоминается, только называется «престолом». В библейской энциклопедии архимандрита Никифора отмечалось, что престолы или троны устанавливались специально высоко, чтобы возвеличить личность, к которой поднимались по ступенькам. Некоторые престолы-троны специально делали широкими, чтобы в них помимо царя и царицы сидели и их дети. Престол царя Соломона отличался особой красотой. Он был сделан из слоновой кости, весь покрыт золотом. Считалось, чем богаче украшен трон, тем величественнее сидящий на нем, облаченный в подобающее царю или королю одеяние, человек. Московских царей, которые желали перенять заморские процедурные процессы коронации, больше всего привлекала пышная обрядность коронации царей в Византийском царстве. Москва хотела стать наследницей Царьграда. Оттуда была позаимствована идея божественного происхождения власти государя, ее воплощение – двуглавый орел, скипетр и держава. Считалось, что бы ни сделал государь, это божья воля. Так появились определения «самодержавец», «царь всея Руси». Получив власть, князь садился на престол, то есть на трон. Именно от слова «стол» пошли слова «столица», первопрестольное. В России княжескому, позднее царскому, императорскому трону, как одному из символов и атрибутов державной власти, стали уделять повышенное внимание во время процедуры коронации, которая отличалась от коронации западных монархов и называлась венчанием на царство. Это была официальная процедура соединения церковного обряда, миропомазания, и светского, принятие монархом символов государственной власти. У русских царей было, как правило, несколько тронов. Один возводили в Успенском соборе Московского Кремля, где проходила церковная процедура венчания на царство. Другие находились в разных палатах Кремля. Существовали еще переносные троны, которые выносили в людные места или отправляли в походы вместе с царем в те области, где он собирался представить себя во всей полноте власти. У Ивана IV, прозванного впоследствии за жестокость Грозным, также было несколько тронов. Самый ценный из них, дошедший до нашего времени, костяной. Мастера обили его пластинами слоновой кости. Позднее этот трон считался символом преемственности византийского величия. И при венчании на царство Алексея Михайловича его несли вслед за царем из Успенского собора Кремля в Архангельский. Хотя у самого Алексея Михайловича был свой, богатый, украшенный драгоценными камнями трон. В нем насчитывалось 876 крупных алмазов и 1223 рубина, и было бесчисленное множество жемчужин. Этот трон в 1660 году ему привезли из Испании в подарок от армянской торговой компании. Был у Ивана Грозного еще один дорогой трон, подарок персидского шаха, сплошь усыпанный драгоценными камнями. Очевидно, шаху донесли о пристрастии Ивана Грозного к драгоценным камням. До нашего времени сохранился трон, изготовленный к 1682 году к общему царствованию царей Иоанна V и Петра I. Этот общий трон на два сиденья – изделие мастеровых Московского Кремля. Он сделан по немецкому типу, весь вычеканен из серебра и покрыт позолотой. Его главные символические украшения – орел, лев, гриф и единорог. Покрывало на спинке обшито серебряными нитями, унизанными жемчугом. Посредине – герб с византийским двуглавым орлом, а по краям – 12 гербов царств и областей России. За покрывалом скрывалось отверстие типа слухового окна. Оно было сделано специально для наставника десятилетнего царя Петра, который должен был подсказывать ему, как себя вести и что отвечать. Считалось, что у этого слухового окна сидела в основном царевна Софья. Другие троны Петра I уже не были такими роскошными. Их не украшали алмазами, жемчугами. Как правило, троном становилось инкрустированное резное кресло, покрытое бронзой, в лучшем случае позолотой и обитое красным бархатом. Император Петр I внес много новшеств в процесс венчания на царство. Своим указом от 1721 года он приказал считать день коронации праздничным наравне с днями рождения и тезоименитства царей. Он сам разработал всю процедуру венчания, многое позаимствовав из церемониала коронации европейских монархов. Так, за два дня до венчания его супруги Екатерины Алексеевны по всей Первопрестольной разъезжали специальные геральды, которые зачитывали манифесты. Для придания коронации характера особой важности назначалась рота сопровождения кавалергардов. К торжественному дню венчания в Успенском соборе Московского Кремля воздвигали два трона для государя и государыни. На особом столе, покрытом красной бархатной тканью, лежали императорские регалии – короны, скипетр и держава. К тронам вела ковровая дорожка. В 8 утра в Успенском соборе начинали звучать колокола. Затем раздавался пушечный выстрел, и приглашенные по этому сигналу собирались в Кремле. В начале 10-го к Успенскому собору подходили венчавшиеся на царство государыня и сопровождавший ее государь. Они садились на троны. Государь накидывал на государыню мантию, потом подносил корону, и начиналась литургия. После миропомазания следовало причащение и затем приобщение к гробам предков. Последующие коронации Петра II, Елизаветы, Екатерины II, Павла I, других царей вплоть до коронации Николая II, проходили примерно по такому же ритуалу, заведенному царем Петром.